Глава 9. Красной дорожки не было, но с одной стороны центральная плита имела четкие характерные полосы, по форме напоминающие дверной проем. Замочной скважины я не увидел, и ничего похожего на замок тоже. Не наблюдалось также и кодовой панели. При ближайшем рассмотрении нашлась пара едва заметных царапин на полу, будто плита выдвигалась вперед, а потом, скорее всего, уходила вверх. Я как следует постучал и поскреб, затем поковырял клинком по периметру, пнул плечом с разбега, потом попробовал приподнять, но все без толку. «Ладно, упертый в гору не пойдет, он в форточку полезет». Переврал я детскую поговорку, заметив довольно большую щель от выпавшего куска плиты. Подпрыгнул, подтянулся и, цепляясь за выступы и трещины, довольно быстро добрался до дыры. Голова пролезла, следом плечи, рюкзак только пришлось снять. Я оббил торчащие острые сколы и протиснулся внутрь, почувствовал выступ, свесился с него и мягко спрыгнул вниз. Замер на минуту в темноте, прислушиваясь и ожидая окончания сканирования. Ничего подозрительного или живого не заметил, и только тогда активировал щит с фонарем. До моей форточки оставалось 2 метра, а до скошенного потолка — 4. Возможно, там еще один этаж, но посмотрим. Похоже, я в каком-то коридоре. Оглянулся. Одна сторона сужалась и уходила вверх, а другая вела вниз под небольшим наклоном. Гладкие блоки в стенах перемежались с шершавыми и сколотыми. Так, до Египта я так и не доехал, чтобы на экскурсию сходить. В прошлой жизни как-то не срослось. А в этой там уже давно что-то типа казино устроили, и смотреть не на что. Попытался вспомнить школьные уроки. Вроде палата фараона должна быть в центре, но и внизу наверняка есть какие-то интересные залы. Я сделал ставку на путь вниз. Постепенно потолок стал снижаться быстрее, чем убегал пол. Идти стало некомфортно. Я сначала сгорбился, потом наклонился, а потом пришлось и на четвереньки опуститься. На стенах появилась какая-то плесень, блестевшая в свете фонаря. Запах, который система обработала и передала мне в мозг, был кислый. Так могла бы пахнуть тяжелая штора из квартиры стариков, если ее догадались повесить в затопленном бомбоубежище. В отличие от Египта, мне доводилось бывать и там, и там. Легкое эхо отскакивало от моих шагов, но довольно быстро затихало из-за покрытых плесенью стен. Шел медленно, все еще пытаясь расковырять в памяти школьную программу и вспомнить, есть ли в таких местах ловушки, особенно если это гробница, и здесь где-то захоронение древней цивилизации. Нашел развилку. Налево пойдешь — в тупик забредешь. Направо пойдешь — в большую комнату попадешь. Вот и попал. В небольшой, но сравнительно широкий зал. Таблички «Добро пожаловать» над дверью не висело. Треснутая каменная плита валялась на полу. Засохшие печати, похожие на восковые, были расколоты, а вездесущая плесень размазана по полу. На остатках плиты угадывались полустертые древние письмена, а в центре красовались 2 круглые подпалины, словно фаербол туда врезался. Или граната. Кто-то или что-то очень торопилось, покидая нижнюю часть пирамиды. Я просочился в открытый проход, достаточно широкий, чтобы пропустить дроида. За дверью находился туннель, а за ним еще один. Похоже на лабиринт или сеть подземных ходов. Я осторожно пошел по извилистым коридорам, светя фонариком и выставив мощность сканера на максималку. То тут, то там, на стене туннеля появлялись знаки. Отдельные символы я определил методом научного тыка. Тупик, перекресток, что-то ценное. Следуя подсказкам импровизированных стрелочек, я вскоре добрался до комнаты, которая напоминала сокровищницу, где при захоронении оставляют посылки из ценностей для загробного мира. Вдоль стены выстроились в ряд разного рода предметы, полностью покрытые толстым слоем плесени. Уже даже не пленка, а целая мохнатая субкультура, хоть газонокосилкой стриги. Бледные волоски заканчивались разноцветными веточками и набухающими почками, из которых прорастали новые бледные волоски. Если бы ее покупали на большой земле, я бы сейчас почувствовал себя миллионером. По очертаниям заросшие скульптуры могли быть чем угодно. Вазами, статуэтками, доспехами или даже мебелью. Может, там и скелет лошади был, или с чем еще могли древние хоронить друг дружку. Прикасаться к плесени мне не хотелось, но сканер подтвердил наличие скайкрафта в этой груди ценностей. Пришлось вернуться к выбитой двери и отколоть от нее длинный кусок, чтобы как следует разворошить. От малейшего прикосновения предметы легко ломались и превращались в пыль. Поразмыслив, я начал закидывать невод, чувствуя себя рыбаком, и таким образом вытаскивать из кучи отдельные детали. В итоге добыл почти два десятка различных мелочей. Замочки, ручки, какие-то кнопки. В следующей комнате я увидел две ледяные колонны, и в них... Я отпрянул от входа и активировал клинок. Из прозрачного льда на меня смотрели два инопланетных чучела с продолговатыми головами, глазами-щелками и острыми рогами на лбах, напоминающих усики у кузнечиков. Таких усиков по всему телу было много, только покороче, и они были похожи на шипы с острыми черными кончиками. Инопланетяне оказались высокими, ростом выше меня раза в полтора примерно. Белесого цвета тела, словно сплетенные из прочных жил, прикрывали фактурные доспехи. Не скайкрафт, кстати, а что-то костяное. Белые ходоки или некроманты какие-то. Никаких попыток атаковать меня замороженные во льду монстры не делали. При этом они были уже слишком реалистичны для того, чтобы быть памятниками. Я сделал фото на память и, косясь на монстров, пошел дальше. Там виднелось то, что можно назвать главным экспонатом всего этого подвала древностей. Горизонтальный саркофаг из каменной ледяной породы цвета слоновой кости оказался пуст. Кажется, кто-то отсюда сбежал. Верхняя плита лежала на полу. Интересно, что по размерам он вполне подходил для меня или для Фоггера, с которым я встретился в Айстауне. Размер саркофага, конечно, не доказывает ничего. Тут любое человекоподобное существо может поместиться. Я подкрутил яркость фонарика и начал изучать все более детально. Внутри саркофага нашел глубокие царапины, будто кто-то царапал стены. Перепроверил крышку, с трудом перевернув ее, и на ней обнаружил еще больше царапин. Приложил руку, чтобы убедиться. Ну, четыре пальца у этого существа точно есть, а ладонь сантиметров на 10 шире, чем у моего дроида. Присвистнул, глядя на отпечаток кулака почти в сантиметр глубиной. Я осветил потолок, потом стены и еще несколько колонн, стоявших неподалеку. Обычных, каменных, разве что слегка подпорченных плесенью. Стал на пробу переключаться между разными режимами зрения, и, когда попробовал ночной, на стенах что-то появилось. Выключил фонарь, и все пропало. Потом вырубил вообще все, и фонарь, и ночное зрение. И вот тогда комната засияла. Кислотные огоньки зажглись везде, кроме колонн с зумрованными монстрами. Потолок и стены были исписаны символами и блекли только там, где сильно разрослась плесень. Символы были разные. Мои привычные и художественные, а еще какая-то смесь из пентаграмм и охранных знаков. Понять бы еще, от кого они охраняют. От внешнего воздействия или от того, кто пирамиду покинул. Один из символов отличался от остальных. Большой прямоугольник с кружочком посередине уж больно походил на дверцу и замочную скважину. Я подошел к стене и начал простукивать, чувствуя, как губы сами растягиваются в улыбке. Что-то есть. Поддел клинком камень под символом круга и нашел под ним какой-то запорный механизм. Интересно. У меня и навык, по идее, есть. Закопавшись в настройки системы, я выбрал иконку, похожую на замок, и в очередной раз заулыбался. Пошло сканирование и распознавание объекта. Я завороженно наблюдал за тем, как система в очках проецирует мне работу сканера, накладывая ее на реальное изображение стены перед глазами. И не сразу сообразил, что за красная подсветка включилась на экране. А когда подключился и звуковой сигнал тревоги, было уже поздно. Что-то острое и холодное легло мне на спину и зажало шею в ледяные тиски. А потом резко, будто тараном, меня впечатало в ближайшую стену. Скайкрафтовый лоб ударился в плиту и с грохотом и каменным треском проломил ее. Остановился я только когда плечи уперлись в стену скрытой ниши. На голову при этом рухнула какая-то полка. Блеснуло и покатилось, вероятно, что-то очень ценное. Но разглядеть я не успел. Меня выдернули обратно и отправили в полет до противоположной стены. Система взорвалась сообщениями об уроне и опасности, моментально, и даже как-то обиженно, оборвав процесс распознавания. По экрану пошла рябь, будто мне антенну повредили, но откусив разом 15% энергии, все быстро выровнялось. Быстрее, чем я в кресле. Я будто рыбкой в реку нырнул, забыв руки вперед выставить. Откатился в сторону, активируя щит с клинком и возвращая ночное зрение. Огляделся по сторонам, пытаясь понять, кто на меня напал, и увидел, что ледяных колонн больше просто нет. Лед будто растаял, стек на пол, как воск под свечкой. Впереди мелькнул первый монстр. Система назвала его «Пробужденный». В гудящей голове успела промелькнуть мысль. Потому что перевел Майтон, можно догадаться, с чем они уже встречались. И следующее. Я очень странно открываю секреты мерзлоты и вскрываю древние замки. Все-таки надо язык-то подтянуть и... Додумать мне уже не дали. Справа появился второй пробужденный, а первый уже развернулся и начал движение в мою сторону. За стеклом уродцы были симпатичней. В полный рост и в движении они еще больше напоминали кузнечиков. Худые костяные тела, тощие и длинные ноги. Походка дерганая, будто хотят прыгнуть, но потолок мешает. Я по инерции размял шею, наслаждаясь легким хрустом. Только не понял, у меня хрустнуло или у Ориджа. Зафиксировал в памяти планировку комнаты. Саркофаг. Вокруг него 4 колонны и 2 ледяных огарка почти метровой высоты. Прикинул траекторию маневров, расположение монстров, длину лезвий костяных наростов на их предплечьях и, активировав своего двойника, бросился на того, что справа. Сшибся с ним, отбил удар его лапы щитом и попытался сразу же отрубить ему вторую. Не дотянулся, чуть сам не пропустил укол сначала шипом на локте, а потом еще одним на колени. Отскочив, я юркнул за колонну, практически перед носом у второго. Выскочил оттуда опять с двойником. Не ударю, так хоть с толку собью. Разбежался, прыгнул на край саркофага, оттуда на стену и с рывком сделал обратное сальто, оказавшись за спиной пробужденного, который пытался меня достать. Не удержался и выдал ответку. Схватил за шкирку, поранился о торчащий шип, но не отпустил, а со всего размаха впечатал его в стену. Еще одной скрытой ниши там, к сожалению, не оказалось, но захрустело знатно. Монстр был еще жив, не пытался освободиться, морда все еще была прижата к камням, но он выгнул спину дугой и выстрелил все свои шипы, как дротики. Я едва успел среагировать, вонзил клинок ему в затылок, а сам вытянулся по струнке, поворачиваясь боком и вальсируя, будто пытаясь удержать равновесие. Но все равно 2 шипа пробили броню дроида, под мышкой и где-то между ребрами. На станции я чуть из кресла не выпал. Меня скрутило дугой от ощутимого удара под дых и сложило пополам из-за рвотных позывов. «Что же так больно-то?» Удар в плечо от второго подлетевшего пробужденного сработал клином, которым другой клин вышибает. «Чертов древний майор Пейн с его легендарным «Хочешь забыть о боли?» Но, как ни странно, это сработало. Система заявила, что левая рука выведена из строя на ближайшие 10 минут и предложила снизить расход энергии. Но я отмахнулся, одновременно сбрасывая сообщение с экрана и отбивая косой удар лапы пробужденного. На рывке толкнул его плечом. Оно все равно ничего не чувствует. И протащил по земле до саркофага. По пути, шипя сквозь зубы от боли, пытался бить его по ребрам. Опрокинул его в саркофаг, отцепился и стал искать крышку, чтобы прибить сверху. Противник ждать не стал, а сразу же схватился руками за бортики и попытался вытащить себя, будто он из обычной ванны вылезает. Подался вперед, высунув голову, и тут же получил удар кулаком по морде, который отправил его обратно в саркофаг. Я аж поморщился, насколько смачно ему прилетело. Удар был хорош, размашистый, боковой, с толчком и разворотом корпуса. Еще и морда оказалась на нужной высоте. Я не стал ждать, когда он взбрыкнет снова. Подскочил к дальней части саркофага, где торчали длинные костлявые ноги. Примерно по колено он не влез, тянулся и царапал пятками пол, но не мог найти опору. А для меня его нога была будто палка под углом, и я, прицелившись, ударил пяткой, сломав ее пополам. Примерился ко второй, но ударить не успел. В воздух взлетела партия шипов, врезалась в потолок и задевала края саркофага. Он, скорее всего, понимал, что положение неудобное, и у него маловато шансов попасть в меня. И сделал это скорее ради отвлечения внимания, потому что сразу же за залпом предпринял вторую попытку вылезти из саркофага. Но нет, я уже разошелся и показал не просто толчок и разворот корпуса. Теперь наступило время для полноценного рывка. И пусть замах получился короче, но удар все равно вышел взрывным. Костная маска на морде смялась и пошла трещинами, а затылок монстра раскололся об острый край саркофага. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень 26. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 1%. Внимание! Входящий вызов оператора. Внимание! Входящий вызов оператора. Внимание! Входящий вызов оператора. «Считай, что тебе повезло!» — проворчал я. Подошел к первому пробужденному, еще живому, и быстро довел дело до конца. Система выдала новое оповещение, но запас энергии пополнен. Над ухом разрывался противный писк коммуникатора. Я попробовал отмахнуться, но краем глаза заметил тень у кресла. Похоже, Исюин уже здесь. Еще и голос ее пробился через наушники, взволнованный. «Что вдруг за срочность-то такая? Иду я, иду, каре уже! Еще одна карточка и спать, честно!» «Внимание! Входящий вызов оператора! Внимание! Входящий вызов оператора!» «Да чтоб вам интернет отключили, и техподдержка провайдера не знала, где вы живете!» Я примостил оригинала в уголочке, подальше от трупов и плесени, и отключился. «Вы покидаете центр управления...» «Алло, покрикорику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Схватив коммутатор, я уставился на экран. 28 пропущенных вызовов от Симонова? Для чего такого важного я ему вдруг срочно понадобился? Новая миссия по чипированию неопознанных объектов? Криво улыбнувшись, я отмахнулся от встревоженной Сюин, мол, спасибо, все в порядке. Набрал профессора. На всякий случай вышел из операторской, наблюдая, как небо мерзлоты неторопливо окрашивается холодными красками раннего утра. «Белов!» — раздался сердитый голос на том конце канала связи. Я отклонил предложение переключиться на видео. Казалось, что возмущение Симонова сейчас преодолеет километры, ворвется в другое измерение и материализуется на 42-й прямиком к завтраку. «Что ты себе позволяешь?» — запыхтел профессор в трубку. «Чем ты там занят в глуши? Китайских гостей развлекаешь? Или снова того?» Здесь, наверное, прозвучал щелчок под шеей. Я, кажется, его даже услышал. «Таскал оборудование в гараже. Закопался, а трубка наверху осталась», — соврал я. «Что-то срочное, а то у меня дела еще». «Закопался он. Тебе для чего это оборудование выдали?» Снова засвистела тач-панель. «Чтобы ты в нем копался? Или чтобы показания в РИП передавал? Три провода подсоединить и ПО нужное загрузить стало вдруг для тебя невыполнимой задачей?» «Да ураган тут второй день. Глючит все. Настраиваю как могу, а как только связь пропадает, все срывается», — в сердцах сказал я, уже почти сам поверив в свою историю. Я через это все в самом начале проходил, так что знал, о чем врал. «Белов, сегодня чтоб были показания, а лучше еще вчера!» Симонов вздохнул. Не умел старик долго злиться. «Лёша, не подведи меня. Архуновский на меня поклёп написал, что у нас нецелевое расходование средств. Завидует, что его отдел в этот раз пролетел мимо субсидий. Все на ушах. У нас по всем фронтам проверки. Мне нужно показать, что всё работает. Соберись, не подведи. Меня уже на ковёр вызывают». Я заверил Симонова, что не подведу, и стремглав бросился в гараж. Посмотрел на кучу неразобранных коробок, почесал репу и побежал обратно в операторскую за списком и кодами. Озадаченная Сюин смотрела на мои перемещения, чинно попивая чай из маленькой круглой чашечки. До меня доносился аромат жасмина. «Алекс, какая-то катастрофа! Ты опять так кричал?» — поинтересовалась она, поднеся чашку к губам и сделав глоток. «Нормально все!» Я улыбнулся, глядя на часы и установленный таймер обратного отсчета. «Штатная ситуация. Сейчас только вот пойму, с чего начать».